Команда Юнг наловчилась корчевать пни без трактора и даже без рукавиц. На одном мальчишеском задоре вытягивались из земли корни, помнившие первых новгородцев. Учитывая особую тяжесть труда, корчеватели получали на камбузе по две миски каши. В землю, освобожденную от корней и камней, вонзались лопаты других юнг, копали глубокий котлован для будущего кубрика. Кубрики строились из расчета, что в них будут жить по 50 человек. Увы, кубрики строились в виде землянок, как на фронте. Постепенно в работе выяснились наклонности юнг. Один был мастер-конопатчик, второй с 30 ударов топора валил любую сосну, третий умел запрягать лошадь, четвертый перенял от дедушки печное ремесло, а пятый, склонный к скульптуре, обожал месить глину и бывал сам не свой от радости, когда топтал ее босыми ногами в глубокой яме. Работа обрела смысл. Не бывать тебе мокрым в море, пока не вспотеешь на берегу. Уже образовалась комсомольская организация, из комсомольцев требовали особенно строго. Многие еще не были готовы вступить в комсомол по возрасту. В число таких малолеток попал и Савка Огурцов. Росомаха определил его в бригаду разрушителей. Это была такая работенка, что по ночам кости стонали. Чтобы тюрьма перестала быть тюрьмой, нужно было привести ее в порядок, а для начала выдернуть из окон решетки. Два силача сунули ломы между решеткой и карнизом окна, поднатужились, но решетка даже не крякнула. «Да чего же хорошо сделано!» — огорчились юнги. «В таком случае, — распорядился Росомаха, — нам предстоит как бы блатная работа. Будем решетки эти самые пилить. Я, конечно, в тюрьме не сидел, но читать приходилось, что решетки пилят». Первая решетка рухнула, и в окно глянула красота, уже ничем не обезображенная. Скоро пришлось Савке побыть и в роли водопроводчика. Следовало привести в порядок гальюны на первом и втором этажах. Работа грязная и пахучая. После этого стелить полы считалось чистоплюйством. В труде не раз подтверждалась русская поговорка: «Глаза боятся, а руки делают». Это правда, только возьмись. Работа закрутится, и сам ты закрутишься в работе. В один из вечеров перед юнгами выступил комиссар Щедровский. «Товарищи, хочу сообщить радостную весть. Осталось выкопать 4 котлована, и можно закладывать кубрики в землю. Своими руками вы приближаете день, когда сможете сесть за учебу». «Пока все идет хорошо», — сказал комиссар. «Просто замечательно идет. Однако, как это ни печально, и в нашей семье не без урода. Стыдно сказать, но завелся у нас дезертир». Из штаба два матроса вывели юнгу. И Савка про себя ахнул. Тот самый, что бросил матрас в лесу, а сам куда-то скрылся. Щедровский выставил беглеца на всеобщее обозрение. «Вот, полюбуйтесь. Задержан катером морпогранохраны на шлюпке в 3 милях от берега. Недалеко ушел. Вообще-то перед вами стоит неуч. Чтобы плыть морем, нужно обладать знаниями. И дезертир еще должен сказать спасибо тем пограничникам, что его поймали. Ведь этот олух царя небесного поплыл на восток от Соловков, а там сильное течение уже понесло его в море. Так бы и выперло его через горло, туда, откуда уже нет возврата. Горло — так моряки зовут пролив, выводящий из Белого моря в открытый океан. А шлюпку, — закончил комиссар, — он украл у колхозных рыбаков. Беглец, понуря голову, вращал в руках бескозырку. «Я больше не буду», — сказал он вдруг. «А тебя никто и не спрашивает, будешь ты или не будешь. Товарищи, этот юнга присяги еще не принимал, и суду военного трибунала не подлежит. Мы поступим с ним по долгу совести. Беглецу